Глава 35. Об убийце. «Следующий Марлоу допросит вас», — заявил он, рассказав о последних событиях. «Анимансию не обманешь», — задумчиво протянул Райкрофт. «Князь в два счета распознает ложь». «Это сделали вы? Убили Тунарите?» Прежде Ищейка о таком не спрашивал. Не его это было дело, но сейчас не удержался. «Мне нужно знать, чтобы понять, как действовать дальше. Я на вашей стороне, не забывайте об этом». Райкрофт кивнул. В поддержке Ищейки он не сомневался. Они повязаны кровью. Никуда теперь друг от друга не денутся. «Естественно, это был я», — передернул плечами Райкрофт. «Необходимо было отсрочить рождение магического наследника у брата. Наследник должен первым появиться у меня. Это укрепит мои права на престол». «Разумно», — согласился Ищейка. «Но как вы решились на такое? Ты про убийство? Ну, знаешь, это было даже интересно. Мне еще не приходилось марать рук, но все когда-то случается впервые. Пожалуй, Райкрофт мог поручить убийство кому-то другому. Тот же Ищейка нашел бы подходящего человека. Но, во-первых, Райкрофт устал от проколов некомпетентных исполнителей. Такое важное дело нельзя было никому доверить. Еще одной осечки он бы не вынес. А во-вторых, ему было любопытно попробовать нечто подобное самому. Надо сказать, рисковал он не зря. Он пережил интересные эмоции. Райкрофт помнил тот вечер так, будто все случилось минуту назад. Прежде чем приступить к делу, он несколько недель наблюдал за Нарите брата и выяснил распорядок ее дня. Девушка частенько задерживалась допоздна в покое Халластера, после чего любила выйти в сад подышать свежим воздухом. Нарите чувствовал себя в замке в безопасности. Кому придет в голову покуситься на священную собственность империи? Тем более на собственность ее главы. Но девушку ждал сюрприз. Райкрофт не из тех, кто боится последствий. Он караулил ее в саду. Притаился за деревом. Кончики пальцев покалывало от сосредоточенной в них магии. Огненный шар еще не появился, но Райкрофт мог вызвать его в любой момент. Достаточно легкого движения кистью. Что он почувствовал тогда? Предвкушение. Ему не терпелось пустить шар в действие, аж ладони чесались. И вот на тропинке показалась девушка. Она шла медленно, любовалась звездами. Не подозревала глупышка, что ее жизнь вот-вот оборвется. Райкрофт приглушил свет магических фонарей. Нарите не должна видеть его лицо. С Марлоу станется призвать ее душу обратно для допроса. Прежде чем выйти из-за дерева, Райкрофт убедился, что девушка та самая. Случайные жертвы ему не нужны. Он позволил Нарите приблизиться. Потом шагнул вперед, запустил шар. Все заняло какие-то мгновения. Раз — и нет человека. Девушка тихонько вскрикнула и повалилась на дорожку замертво. Задерживаться на месте преступления он не стал. Ушел тотчас же. Но то, что он сделал, осталось с ним. Возбуждение зашкаливало. Райкрофта аж трясло. Он бы не признался в этом вслух, но ему понравилось. Даже не само убийство, а власть над чужой жизнью. «Вам нельзя оставаться в столице», — сказал Ищейка, возвращая его из воспоминаний в текущий момент. «Надо бежать. Причем до визита князя. Пока я еще могу обеспечить вам пути отхода». «Один я не поеду», — возразил Райкрофт. «Вы опять за старое? Мы это уже проходили и не единожды. Нарите князя невозможно украсть». «И не надо. Она пойдет с нами добровольно.